Глава 12. «О, Аллах!» — восклицает Амина и прикладывает руку ко рту, когда видит меня в свадебном платье. Я вижу шок, который она не в состоянии скрыть, и идея мамы больше не кажется такой уж и хорошей. Я знаю, конечно, что семья Амины более консервативна, нежели моя. Ее мать вряд ли бы позволила ей не то что купить, а даже примерить такое платье. Но от этого почему-то не легче. Наоборот, мне кажется, на меня сегодня все будут смотреть вот так. Если, конечно, папа вообще выпустит меня из дома. Но ничего другого у меня нет. Мама не приготовила еще одно платье, категорически отказалась. «Все так плохо?» «Нет, это красиво, очень красиво, Дария, и смело». «Может, папа не выпустит меня из дома?» Говорю вроде бы в шутку, но на самом деле что-то такое вполне допускаю. «Брось, папа у тебя хороший, это мой может в ужасе убежать со свадьбы». Мы шутим над этим еще некоторое время, смеемся, чтобы отвлечься. Я очень нервничаю. Сегодня я выхожу замуж. За человека, от которого без ума, и которому на меня кажется наплевать. Я не последовала совету мамы и не перестала бередить себе душу просмотром новостей, в которых писали о Рустаме. Хотела, но не смогла. Я должна знать, где он и с кем. И как часто Екатерина присутствует в его жизни, раз уж мы скоро станем мужем и женой. Оказывается, Екатерина с ним часто, едва ли не каждый день. То на приемах, то в ресторане. Фотографий, где бы они перешли грань, никогда нет. Они не держатся за ручку, не обнимаются. И слава Аллаху, не целуются. Но мне хватает и того, что она держит его под руку, а еще как на него смотрит. Точно так же, как и я. Уверена, потому что так выглядит влюбленный до беспамятства взгляд. Что чувствует к ней Рустам, я пока не поняла. По фотографиям не скажешь, он там всегда собран, сосредоточен и максимально серьезен. Даже не улыбается, не говоря уже о теплоте во взгляде. «Волнуешься?» — интересуется Амина, хватая меня за руку и крепко сжимая мою ладошку в своей. «Нет, совсем нет». Улыбаюсь через силу, а затем выдыхаю и признаюсь уже честно. «Мне страшно. О, Аллах, я замуж выхожу, Ами! Сегодня! Завтра буду уже замужней. Другой. Женщиной. Завтра больше не будет шальной и непослушной Дарии Тагаевой. Ей на смену придет взрослая и рассудительная Дария Довлатова, жена серьезного человека. И мне нужно ему соответствовать. То безрассудство, которое я позволяла себе до этого дня, больше неприемлемо. Ведь так? Я должна буду подумать о быте, о готовке, о постели. Ай!» Амина выдергивает руку, и я понимаю, что нервничаю даже больше, чем думала изначально. «Прости». «Ничего». Дверь в комнату открывается. Я тут же подрываюсь на своем месте. Встаю, но с опущенной вниз головой. Знаю, что заходит папа. Он слишком долго молчит, вероятно, меня рассматривая. Точнее, не меня, а мой наряд. И не говорит ничего, ни слова, никак не выказывая недовольства или удовлетворения. Мама точно стоит рядом и тоже молчит. Мое сердце отбивает прерывистые биты. Страшно, другого платья у меня нет, а это... «Неожиданно, Мадина», — наконец произносит. «Объяснишься?» Мне кажется, я в обморок упаду. Даже назад отклоняюсь, но за спиной Амина. Упирается мне пальцами в поясницу, не дает у себя повиснуть, выпрямляет. «Рустам — современный мужчина, Амин. Уверена, он оценит. Ничего ужасного мы не сделали, платье закрытое. Да, не такое, как у остальных, но ведь и дочь наша уникальна. Разве нет?» Мама знает, как уговаривать отца. Он одобрительно хмыкает, не кричит, хотя я думала, что будет скандал. Кажется, вообще не верила, что до желанной свадьбы дойдет. Папа и мама не планировали выдавать меня замуж насильно, разрешали выбрать самостоятельно, не ограничивали в общении со своими. Но мне никто не нравился. Никто не откликался в душе, кроме Рустама. Я думала, долго буду ходить незамужней, но теперь, получается, надо поблагодарить Емельянова за его подвиг. Но мне от чего-то никого не хочется благодарить. Несмотря на то, что замуж я выхожу не за абы кого, а за любимого, все равно мне неспокойно. Мы с ним не разговаривали, не виделись, не считая единственного раза, но и тогда он очень быстро меня выставил из автомобиля. И мы не обсуждали, каким будет наш брак. Я смогу доучиться, а работать? Скольких детей он хочет? Я одного, и желательно не сейчас, лет через 5, может, 7 даже. Я не планировала замуж так рано, родители не настаивали, так что Емельянова могу вспомнить только недобрым словом. Но с другой стороны, Рустам старше на 10 лет. Стал бы он меня ждать еще несколько. Даже если наши отцы договорились, он мог отменить уговор, мог жениться на Кате. В машине у меня начинается самая настоящая паника. Нам даже остановиться приходится, а мне выйти подышать. Не могу. Кажется, что на меня давят со всех сторон. Чего-то требуют, заставляют. Мама шепчет успокаивающие слова. Отец недовольно морщится. Мы уже опаздываем. Знаю, хоть и выехали раньше. Там нас ждет жених, а тут у меня истерика, потому что не знаю, каким будет наш брак. Счастливым? Или Рустам на берегу скажет, что я его не интересую, как женщина, и на этом все закончится? К такому варианту я тоже себя готовлю. Не хочу его, боюсь, но все возможно. Особенно тогда, когда брак настолько спонтанный. Мама говорит не нервничать. Рустам пообещал заботиться обо мне. Сказал, что не даст в обиду. И им сказал, не мне. Меня он хотел опозорить, хоть и не сделал этого. Беру себя в руки у мечети. Не хочу, чтобы Рустам видел мою растерянность, чтобы знал, что я не совсем готова, что боюсь, нервничаю. Опуская голову, следую за отцом. Присутствие Рустама я сначала чувствую и только затем вижу его. Собранного, делового, безумно красивого. Забыв о всех нормах приличия, смотрю прямо на него, а он на меня. Дай же мне знак, Аллах, дай знак, что все будет хорошо. Словно услышав меня, он кивает и слегка одними уголками губ улыбается. Это оно, да? Обещание, что все будет хорошо? Или я сошла с ума и вижу то, чего нет?